По его периметру в несколько рядов, подобно бензопиле, крутились острые ледяные наросты. Я вспомнила адаманта, поднесла пальцы к губам и послала воздушный поцелуй, наполненный моей любовью тому, кто хотел сделать меня счастливой. Пожелала Диаманту лучшего, что случилось до этого в его жизни. В детстве он был не таким уж плохим братом и заслужил счастье. Пришлось понять и простить Люцифера. Я на его месте сделала бы то же самое, если бы у меня не было выхода. Все-таки он пытался сопротивляться злу, много лет пряча меня на земле среди смертных. Открыв глаза, я лучезарно улыбнулась, отдавая свою любовь всем, кого знала, и смело шагнула в пасть бесформенного чудовища. Вьюга сомкнулась, проглотив меня. Эпилог. Казенщина, бюрократия и очковтирательство в обеих подчиняющихся мне провинциях. Возле трона высились бумажные горы, договора, сообщения, списки душ отбывающих и пребывающих на все круги ада и в рай, текучка и прочее-прочее. Рядом в ледяных сапогах, как смогли, так и выковырнули из озера, за небольшим складным столиком сидел князь лжи и искренне пытался помогать в разборе макулатуры. Это было его искупление греха. Дядька застрял надолго. Очередная душа подплыла к трону. Если бы я знала, что все так кончится, отдала бы оба артефакта дьяволу и свалила бы обратно на землю. Вечность в аду – ничто, супротив нудного чиновничества и разбирательства с поступившими пачками душами, депешами, договорами и прошениями. Проблема с подошедшей душой вора была решена быстро, тем более он сам искренне хотел искупиться. «Так точно!» – взревел прапорщик Вьюга. Схватив инструменты и черепицу, он в припрыжку поскакал чинить все домики старушек, которые найдет. «Дело в том, что в аду очень мало домиков старушек. Пусть ремонтирует все, что найдет». Я кивнула следующему просителю. «Если бы не положенные всем работникам выходные, удавилась бы, вот ей-богу». К сдвоенному трону униженно подполз серийный убийца. «Чего тебе?» Этого субъекта я видела уже не первый раз. «Прощение!» – завыл он. «Шиш тебе с маслом, а не прощение. Не ты жизнь давал, не тебе отнимать было. Вот как родишь, воспитаешь, поднимешь, вырастешь, в люди выведешь столько же, сколько умертвил, так грехи твои простятся. В рай попадешь на перерождение». «Мочи нет! Они дудонятся не переставая, орут ночами, сиську просят!» – взмолился негодяй. «Вот-вот». Я его уже не слушала, почесывая собственное пузо. Принесли занятные документы на вознесение вне очереди. Свиток упал мне на колени, скользнул ниже и покатился по зеркальному полу. Вздохнув, я вчиталась в список, походу вычеркивая лишние имена. Имя убийцы попадалось трижды. Быстро ополовинив свиток, я кивнула обутому в лед родственничку. «Следующий!» – выкрикнул князь-секретарь. В чепце и юбке, шевелящимся под мышкой свертком, серийный убийца развернулся и грустно поплелся прочь. Толстый, пузатый, на последнем месяце беременности. К сожалению, следующего просителя мы не смогли выслушать. У душегуба начались схватки. Он оглашал дворец дурными воплями, рожая своего 8-го ребенка. «Дурдом, а не ад! Все вон!» – заорала я вне себя от ярости. Мелкие чертенята-прислужники, выскочив из-под пространства, подхватили болезного и вынесли вон. Следом за вопившим роженцем вышли все министры, помощники и прочая нечисть. Последним выкатил князь лжи, скользя на своем ледяном булыжнике, как лодочник, отталкиваясь шестом. Кажется, брехливый родственничек обиделся. Я закрыла лицо ладонями и потерла уставшие глаза. Еще пара часов и долгожданный отдых. В аду установлен твердый 8-часовой рабочий день. Но это не значит, что дела будут ждать. Я вновь обратилась к заваленному бумагами столу. Поверх всего лежала записка. Рядом стоял чертенок-курьер в кроваво-красной жилеточке и кепочке с козырьком. Абсолютно честными глазами нечисть уставилась на меня. Именно это показалось мне подозрительным. Я взяла сообщение в руки. Странная бумажка. «Срочное совещание в банкетном зале. Все уже ждут». «Без подписи. От князя, что ли?» Анчутка шмыгнул носом и вытер рукавом пятачок. Взгляд мой упал на песочные часы. Опаздываю. Я сорвалась с места. Если бы не экватор, образовавшийся вокруг моей талии вследствие внеплановой беременности, я бы смогла еще как-то поспеть. Так получилось, что в аду нет шоколада, а вот наглых и настырных демоняк до кучи. Как-то одним томным адским вечером я соблазнилась прогулкой вдоль лавовой реки. Нет, про прогулку я не жалею. Мы там без одежды провели славную неделю, погуляли от души, распугав нечисть на миле вокруг. А последствия многочисленных развратных оргий выскочили в районе пупка как-то слишком быстро. Копытца бесеночка, дробно перестукивая по застывшей глазурью лаве, следовали за мной, не отставая. Чтобы легче было поспешать, я задрала юбки выше колен. Шерстяное тяжелое платье мешало двигаться. Благоверный соблазнитель моей души все боится, что я простужусь. И это в аду-то, где температура под 45 градусов в тени. Завтра же издам указ, обязующий всех в преисподней ходить в гавайках и коротких подштанниках. Обливаясь потом, я добежала до огромных двустворчатых дверей. На таран! Я уже было хотела толкнуть створки плечом. Там важное совещание без меня. Как они разом раскрылись. Не сбавляя скорости, я влетела внутрь. Там-тарарарам, там-тарарарам. Это что еще такое? Свадебный марш? Не успела я удивиться, как нога моя поехала на чем-то желеобразном и невероятно скользком. Эта субстанция уничтожала трение полностью. Я плавно катила по проходу, гости вставали и оборачивались ко мне. Пролетая мимо одного ряда, получила в руки букет. Еще пара рядов, и за мной заструилась длинная фата. Это позаботились души гостей. «Мама дорогая, кажется, здесь собрался весь ад». Я затормозила, поставив на пол вторую ногу, не испачканную в собачьей слюне. Музыканты напряглись, гости разразились шумными овациями и никак не хотели успокаиваться. Верить здесь никому нельзя. И как они это провернули за моей спиной? Я обернулась к стоявшему и забыла обо всем. По боку дела, договоры, указы и разбирательства. В ослепительно белом смокинге с огненным кушаком на поясе и при галстуке бабочки цвета крови передо мной стоял соблазнитель. Чертов демоняка. «Дорогой», — сказала я определенным тоном, который все женщины приберегают для нежно любимых мужчин в тех случаях, когда благоверные влипли по полной и не по-детски, и меньше чем вырванным куском мяса не отделаются. «Прости, дорогая, ты подписала брачный контракт. Я случайно оставил его на твоем столе среди бумаг. Ничего не поделаешь, навеки вечная ты, моя жена. Но мы можем пересмотреть отдельные пункты нашего договора». Потусторонний засранец обворожительно улыбнулся, и я забыла, как дышать. Вот ведь гад знает, как на меня повлиять, чтобы избегнуть заслуженного наказания. Ладно, потом вырву ему сердце в первую брачную ночь. Когда я смогла оторвать от него свой зачарованный взгляд, то увидела все, о чем так долго мечтала. По секрету скажу, не я одна. Об этом мечтает каждая женщина. Все это безобразие было прописано в договоре крупными буквами. Прекрасный принц, цветы, сердечки и звездочки, поцелуи и крепкие объятия. И мелким-мелким шрифтом что-то запредельно сексуальное. Я так и не смогла вчитаться. Черт с ним. Потом сюрприз будет, решила я. Вокруг нас веселье, радость и любовь. И да, конечно же, как без этого? Ко мне подскочил Фу, круглый, упитанный, уже пару месяцев, как не щенок. Чуть не сбив с ног, навалился лапами на плечи и лизнул тремя языками одновременно. Благо в воздухе, деликатно изображая троекратный поцелуй на собачий манер. Да, школа матушки Цербер не прошла даром. Пес застеснялся и чихнул. Свечи в канделябрах вспыхнули вместе с моим букетом. Это начинало превращаться в проблему. Я помахала веником в воздухе, пламя запылало ярче. Пытаясь затушить, я размахнулась, и букет выскочил из рук и полетел в сторону гостей. Тысячи душ, судя по форме женского пола, кинулись на перерез пылающей драгоценности. Образовалась куча мала. Кто-то радостно вскочил из переплетения тел, держа в руке трофей. К счастливице бочком-бочком подбиралась пара фигур с завитыми рогами в смокингах и с пошлыми намерениями. «Пусть», — подумала я, — «не у меня одной будет рогатое счастье». Я огляделась вокруг. Все вернулось на круги своя. Ангелы, застрявшие в аду, смогли вернуться домой на свои перистые облачка. Тысячи тысяч возлюбленных и прощенных разом воспарили к небесам. Они поднимались, подобно стае серых голубей, в дождливое утро, грязные, голодные и вожделеющие. Это было похоже на пепел, летящий вверх неминуемо, неотвратно. Мгновение, и в полете из серых комков они превратились в белоснежные хлопья. Ввысь устремлялся легион белых, чистых, как снег, голубей. Весь рой ударился в низкие багровые тучи. Небеса треснули и раскололись. Из них на хмурую, унылую землю ада хлынули потоки света, заливая все вокруг внезапно вспыхнувшей надеждой. Опустевшие котлы в аду потухли, черти благодарно устроились на отдых прямо рядом с ними. Кровавые реки перестали бурлить, лавовые потоки замерли и стали остывать. В аду воцарилась абсолютная тишина. Спустя несколько лет все изменилось к лучшему. Души теперь искупают свою вину, вместо того, чтобы вечно томиться в неволе. А что? Прямая выгода для обоих миров, нашего земного и потустороннего. 9 кругов не лопаются от натуги. Да и у чертей пупки не развязываются от непосильной работы. А рай? Так там всегда было свободно, потому что многие выбирают тьму. Так легче жить, не думая о последствиях. Вечные муки и страдания? Никто такого не заслуживает. Потерянная душа, некогда бывшая с самим воплощением зла, заперта в чистилище. Пройдет срок ее искупления, и она, забыв все, родится вновь. У меня большие надежды на ребенка, родившегося с ней. Я была счастлива. Настолько, насколько может быть счастлив человек, нашедший свое место и свою любовь. Прижимаясь к широкому плечу мужа, я смотрела затуманенным взором в широкое во всю стену окно, показывающее райское небо и адскую землю под ним. Струны молний пронзали пространство. Местами потревоженные жители преисподней перебегали с места на место, уворачиваясь от небесного гнева. Все 9 кругов ада ходили ходуном, и небеса низко нависали над нашей выжженной землей. За окном начиналась война. Ад боролся с раем. Мой братец Диамант мутил воду в соседней провинции, подбивая одну из веренных мне частей на восстание. Начиналась новая эра противостояния двух непохожих друг на друга мест – война ада и рая. Но мы справимся и с этой новой напастью, потому что я теперь не одна. Со мной мой самый любимый демон-соблазнитель, а скоро появится еще одно существо, которое я буду любить не меньше. Вот так, на краю пылающего рая, я стала самой счастливой женщиной на свете.